Вышеозначенной порции хватит вам на 2,5-3 недели. Если вам стало хорошо и комфортно, то этим можно ограничиться. Если есть потребность в продолжении лечения, то через недели 3 возобновите всю процедуру, но на этот раз введите в состав не 1 стакан, а 1,5 стакана сока черной редьки. Конечно же, на самом деле способов очисток неизмеримо больше. Я назвал здесь лишь те, которые обладают достаточно универсальным и мягким воздействием, принося при этом значительный и очевидный эффект. Эта книга ни в коей мере не лечебник. Это всего лишь некое обобщение достоверного опыта, на который я с уверенностью опираюсь по той простой причине, что сказанное здесь испытано прежде всего на себе и подтверждено опытом тех людей, которым я доверяю. После опубликования статьи «Три кита здоровья» я получил немало солидных писем с различными рецептами и прописями, в том числе направленными и на очистку. Полагаю, что дружественными усилиями многих заинтересованных лиц можно было бы без особых усилий составить целый том, содержащий множество ценных и даже бесценных рекомендаций. Но думаю, создание подобного специализированного лечебника – это задача высококвалифицированных травников, богатырский опыт которых не моему скромному подстать. Царь голод. Мы вплотную приблизились к разговору о самом универсальном и всеобъемлющем способе радикальной очистки организма – голоданию. Замечу, правда, что голодание отнюдь не отметает все иные способы очисток, хотя бы потому, например, что ни при каком из видов голодания невозможно удалить камни из печени, а ведь чистая печень – один из фундаментальных столпов концепции чистого организма. Следовательно, не будем применять формулу «вместо», будем исходить из формулы «вместе». Мощное радикальное средство выжигания всех вредных, потенциально опасных, разрушающих здоровье накоплений в нашем организме. Голодание есть необходимейшее звено в общей системе приведения организма к идеально чистому состоянию. О голодании я позволю себе говорить возвышенным слогом, к тому есть причины. И первая из них та, что человек, который прошел в сколько-нибудь серьезном виде школу голода, это уже другой, более совершенный в мировоззренческом плане человек. Почему? Потому что он доказал прежде всего себе самому, что он хозяин, а не раб своих страстей, что его воля способна преодолевать и подчинять себе низменные потребности, что поставленная им цель способна возвысить его над суетой сует и всяческой суетой. Нельзя не заметить, что, выйдя из состояния голода, человек по-новому видит мир. Он обретает ту полноту бытия, которую раньше не замечал, не ценил, а теперь вместе с пищей и напитками он по-новому остро воспринимает широчайшую шкалу самых разнообразных ощущений. Ликвидируя сенсорный голод, который сопровождал его в период голода физического. Человек, прошедший через голодание, становится здоровее не только психически, но и в прямом смысле слова. Дело не только в том, что сгорает, убирается, уходит избыточный вес, лишний жир, хотя и этого немало. Но самое существенное, что голод, подобно газовой горелке, повернутой внутрь организма, сжигает в первую очередь не столько лишнее, избыточное, сколько вредное, чужеродное, болезнетворное. Если же сочетать голодание с активным движением, то болезненное состояние начинает уподобляться свече, которую жгут одновременно с двух сторон. Процесс сгорания, выжигание в организме всех ядовитых осадков, опухолеродных образований, патологически деформированных внутренних тканей осуществляется с грацией и энергией, достойными вдохновенного резчика по дереву. Голодание таким образом – это ворота в тот мир, в то измерение жизни, где мы не только переходим на качественно более высокий духовный уровень восприятия жизни, но и обретаем возможность значительно увеличить количественные пределы пребывания в этом мире, или, иначе говоря, получаем значительные шансы на долголетие. Сейчас уже не оставляет никаких сомнений тот вывод науки, что множество болезней, являющихся причиной смерти людей, в значительной степени порождаются таким образом жизни, в основе которого лежит изобильная калорийность в сочетании с малой подвижностью, характерной для так называемого цивилизованного человека, предпочитающего передвижение на транспорте всем другим способам естественного перемещения в пространстве.